Восьмое. Святочные происшествия. Господи, да ведь нет ничего проще, как из обыкновенной холстины приготовить наилучшее непромокаемое сукно. Удивительно даже, как раньше Ивану Макарычу это в голову не пришло. Давно бы 200 000 в банке лежало. Заперся в кабинете Иван Макарыч и сел записывать, пока не забыл. Для сего надо в первую очередь изрубить, возможно, мелко потребное количество высшего английского сукна. Засим холстину намазать клейким составом, который содержит, во-первых, 12 долей, именуемого в просторечии сапожного вару. Построил Иван Макарыч непромокаемое сукно и решил оказать всенародно свое великое изобретение. На святках на третий день поназвал исправник гостей, позажег в кабинете лампы со всего дому. Кошкарев околоток в белых перчатках высоко на показ поднял мешок из исправникова сукна, полный водою. До того удивительно держалась вода, как в хорошем ведре. А на пятой, на последней минуте, сукно-то возьми да и промокни. При всем честном народе. Ах ты, сделай одолжение! Глядит на ручье исправник, будто ручьев никогда не видал, только ватные брюки свои подтягивает. Гости смолчали, никто не смешинки. Вода неподходящая должно быть, разная она бывает, вода-то, с приятностью сказал Иван Павлович. Тут уж протопоп-отец Петр не стерпел, засмеялся. А ему ведь только начать смеяться, а там и не уймешь. Смешливый. Трясется, стоит, весь обсыпан смехом, как хмелем. Мохнатенький, маленький, звонит и звонит. Исправник Инда пополовел, дверью хлопнул, только его гости и видели. Вышло это на третий день, а на четвертый продолжались святочные происшествия. На четвертый день протопоп кончил ходить по приходу. Из усталой вернулся домой. Пообедал изрядно, баклановки рюмочку выпил, разоблачился и лег отдохнуть. И часу этак в шестом произошло. Явился он телешом, и был он теперь в женском образе. Вся-то поганая баба была как киноварь красная. И так мерзостно вихлялась, что терпеть было нельзя ни минуты. Отец Петр, подавай бог ноги, выскочил вон без оглядки, весь в белом, бежал, бежал. Человека, одетого противозаконно, полицейский поймал возле алатыря камня. Поймал и тотчас предоставил к начальству. И как исправник был еще во гневе, то он и потребовал. «Паспорт имеешь?» «Ты из каких будешь вообще?» «Иван Макарыч, бог с вами! Да ведь это же я! Это я!» «Я вижу, что я! Якоть-то всякий умеет! Ты мне подай вид на жительство!» «Кто же с собой вид берет, убегая от наваждения дьявольского?» «Нет уж, видно, придется протопопу ночь ночевать в кутузке!» А в протопоповском доме Варвара накрывала к вечернему чаю. Поставила загнутый на 4 угла пирог с 4 разными начинками, поставила баклановку в глиняной сулие, поставила кусок мороженых сливок и пошла протопопа будить. А протопопа и след простыл. Брюки тут, подрясник тут, а самого поминай, как звали. Побежала Варвара гончей по отцовым следам. Ворвалась к исправничихе, всполыхнула ее своей жалобой. Исправничиха покатилась и грозно насела на исправника. «Да ты что же это такое? С последнего спятил? В кутузку отца своего духовного, а? Сейчас, чтобы лошадь велел запречь и домой отца протопопа доставить, а то знаешь...» В гостиной в углу Варвара ждала резолюции, а к Варваре спиной у окна закаменела Глафира, будто и не видит Варвары. Но вошедшей исправничихе был явственно слышен зловещий гусиный шип. Распалилась исправничиха,